Все я вижу. Но понимаешь, Вика экзамены сдает. Может, все еще обойдется, Илюш? Ты же умный мужик, Колосов. Что другое, может, и обошлось бы. Но с этой атипичной пневмонией шутки плохи. Пойми же, на Москве уже поставили крест. Принимаются меры, чтобы эта зараза не распространилась дальше. Хорошо, я сегодня выйду. Сейчас едем с детьми домой, собираемся и сразу к тебе. Ты будешь в городе или на острове? На острове, конечно, на острове. Береженого Бог бережет. Мы сейчас прервали всякое сообщение с внешним миром, сидим, можно сказать, в карантине. А как же мы к тебе попадем, если паром не ходит? Подъедешь к пристани и позвонишь. Я вышлю за вами катер. Да, на тот случай, если с телефонной связи что-нибудь произойдет, давай поступим следующим образом. Поставь свой автобус на набережной так, чтобы его с острова было видно. У тебя ведь та же колымага, так? Да. Мои ребята сейчас круглосуточно за берегом наблюдают. Чуть что, сразу тебя заметят. Ну, на всякий случай, флаг какой-нибудь прицепи, белый, например. Кусок простыни найдешь? Найду. Вот и отличненько. Я вас жду. Да, Вить. У меня к тебе есть одна просьба. Тебе по дороге придется заскочить к одному человеку и забрать его с собой. Записывай адрес. Орел. Улица Генерала Белова, дом 19, квартира 37. Свирский Анатолий Львович. Записал? Орел? Это ведь совершенно не по пути. Крюк огромный. Витя, это крайне необходимо. Дело в том, что у этого человека есть вакцина. В это время Игорь Кузьмин, раздраженный и злой, выскочил из мастерской и остановился рядом с Колосовым. «Какая вакцина?» – переспросил Виктор. «От атипичной пневмонии?» «Да, он тебя будет ждать ежедневно по этому адресу до 21 июля. Скажешь ему, что ты от Шатунова Ильи Борисовича и заберешь его с собой. Добро?» «Дело в том, что он не отвечает ни на телефонные звонки, ни на электронную почту. Я посылал за ним вертолет, но он пропал». «Кто пропал? Свирский?» «Нет, вертолет. И связь с ним потеряна. Так что вся надежда на тебя». «Я все понял, я его привезу». «Пока. Завтра я тебя жду у себя. До свидания». Виктор повернулся и увидел стоящего за спиной Кузьмина. «Это звонил твой армейский друг?» «У него что, есть вакцина?» — взбодрился Игорь, забыв нанесенные ему обиды. Колосов кивнул. «Есть, но у другого человека». «Я к тебе, собственно говоря, по делу приехал. Я так понимаю, что ты сегодня уезжаешь к своему другу?» Колосов снова кивнул. «Я тебе скажу прямо, без обиняков», — голос Игоря задрожал от волнения. «Я тебе нужен. Ты уже не сможешь выехать из Москвы без пропуска. А у меня есть пропуск». И я могу в него вписать любую машину и любых людей. Нас двое. Нет вопросов, перебил его Виктор. Едем вместе. Знаешь что, пойдем-ка выпьем кофейку. Минуточку. Машину только отправлю за супругой. Игорь пошел будить своего водителя. Когда Игорь вошел в конторку, Колосов уже прихлебывал горячий кофе. Вика налила чашку и для него. Ты че такой смурной, Петрович? Игорь был возбужден и явно доволен тем, что ему удалось решить сложную задачку. Все последующее казалось ему ясным, простым и понятным. «А чему радоваться? Я себе и в кошмарном сне представить не мог, что придется вот так бежать из родного города, бросив все, оставить обжитое гнездо». «Ерунда! Я знаешь, сколько потерял? И ничего, не расстраиваюсь ни капельки». «Дело не в том, сколько. Дело в том, что...» Колосов потер лицо руками, помассировал виски. Наверное, давление поднялось. Голова раскалывается. Значит так. Как я понимаю, жена твоя подъедет сюда. Мы сейчас с детьми съездим домой, соберем вещички и вернемся. И надо будет заправиться. У меня литров 20, не больше. Давай дождемся Марину и поедем вместе. На всякий случай, чтобы нигде не задержали. А бензина нигде нет. Все заправки пустые. Вчера еще можно было заправиться, а сегодня? Ну ничего, у меня есть вариант. Колосов допил кофе, поднялся и сказал, обращаясь к Игорю. Пойду с мужиками попрощаюсь и начну собираться. Допивай кофе и выходи. Вика, пойдем со мной, поможешь. Они прошли в мастерскую, где по-прежнему сидели кружком колосовские механики. Миша, грузи в машину еще две запаски, канистры, да еще камеры возьми. Масла-то, сол, запчасти посмотри, какие надо взять с собой. Особенно по электрике. Вика тебе поможет. И уже обращаясь к остальным. Друзья мои, мы уезжаем из Москвы. Я предлагаю вам ехать со мной. Спасибо, Петрович, куда уж там старикам? Ответил за всех Николай Николаевич. Нет, у меня семья, отказался Ренат. Не для того я в Москву перебирался, чтобы опять в провинцию уехать. Пашка улыбнулся во весь рот. Ну что ж, вот вам ключи. Хозяйствуйте сами, а меня не поминайте лихом. Спасибо с Богом. Колосов обнялся с каждым и вышел. В глазах его стояли слезы.